«Всем машинам равняться на Викторис Магна», — приказал Индио Кавалерио, кивнув в сторону своего штурмана. «Придерживайся курса, Лак». «Да, мой принципс», — откликнулся Лак, и опытной рукой направил божественную машину через предательские ущелья, окружающие сильно изрезанную местность на северной границе Паттеры улица. «И увеличь частоту обзора ауспика, Пал. Здесь слабая почва». «Да, мой принципс», — последовал ответ из прозрачного наблюдательного пункта над рубкой владыки войны. Кавалерио отметил раздражение в голосе вперед смотрящего. Он понял, что проявляет излишнюю осторожность, напоминая членам экипажа об их прямых обязанностях. «Викторис Магна был старой машиной, за свою долгую жизнь, полную жестоких сражений, тысячи раз залатанной, отремонтированной и переоборудованной. Ее отважное и гордое сердце состарилось, и Кавалерио не раз задавал себе вопрос, сколько еще маршей им суждено пройти вместе». По правде говоря, Викторис Магна следовало оставаться на страже мастерских, но после нападения на реактор Максимала Легио Темпестус не мог оставить без внимания остальные реакторы, расположенные на склонах кратера и вдоль каньонов борозды Улиса. Без этих реакторов было бы крайне затруднительно держать на ходу машины его любимого легиона. Тот, кто совершил нападение, действовал с точным расчетом. Именно этот реактор поставлял в крепость Темпестус в Аскрийской горе большую часть энергии. Кавалерио полулежал в подогнанном под его фигуру кресле. Его голову и руки обвивали бесчисленные кабели, а под кожей ладоней серебряными червями извивались осязательные импланты. Такой метод физического соединения с машиной и способов управления многими принципами Марса уже считался устаревшим. Они ратовали за полное погружение в резервуар с амниотической жидкостью, что обеспечивало свободный доступ информации. Но Кавалерио предпочитал быть связанным напрямую с машиной, которой командовал. Он понимал, что его тело постепенно стареет, и как только он не сможет больше переносить физическую и психическую боль разрывов и восстановления связи, у него не останется другого выбора, как согласиться на погружение в резервуар. Но этот день еще не настал, и Кавалерио, прогнав непрошенные мысли, сосредоточился на предстоящей миссии. Благодаря мультисвязи он видел окрестности так, словно мощная структура Викторис Магна была его собственной плотью. Вокруг него простирался бесплодный, изрытый бесчисленными кратерами, ландшафт Марса. На юго-западе раскинулась белесая пепельная пустыня с каменными нагромождениями двух кратеров, поверх которых блестели башни кузницы адепта Максимала. Впереди горизонт заслоняло хаотическое нагромождение борозд гиганта и расположенный в них рабочий поселок, жалкое скопление раскаленных солнцем башен и лачуг, где ютились миллионы рабочих, которые трудились в кузницах генерал-фабрикатора, сверкающих молниями со склонов горы Олимп. Вот уже несколько дней подряд над владениями Кельборхала нависал грозовой фронт, осыпавший ослепительными пурпурными разрядами и склоны горы и расположенные там здания. Кавалерио не имел ни малейшего представления, что за опыты производил генерал-фабрикатор, но они пагубно сказывались на состоянии атмосферы и создавали помехи в ВОКС-связи на многие сотни километров во всех направлениях. Все каналы связи были забиты помехами в виде обрывков неразборчивых фрагментов бинарного кода, словно на одной и той же частоте звучал целый хор нетерпеливых голосов. От этого шума у Кавалерио началась резкая головная боль, и он был вынужден уменьшить громкость ВОКСа. Он прогнал мысли о генерал-фабрикаторе и обратил аугментированный взгляд далеко на юг, где плотные облака, поднимающиеся с полей очистки на плато Дедалия, застилали горизонт, образуя сплошную тусклую пелену. Три машины боевой группы Кавалерио, сверкая кобальтовой краской, словно три великана из древних легенд, уверенной поступью продвигались вдоль границы, разделявшей владения генерал-фабрикатора и Плувиена Максимала. Слева от Кавалерио величаво шагал владыка войны по имени Фарсида Гастатус, которым командовал принцип Сузак. Гастатус был потрясающе грозной машиной, а Сузак, когда этого требовали обстоятельства, мог нанести решающий удар. Справа, нетерпеливой походкой, немного вырвался вперед Аркадия Фортис, класса разбойник. Его принцип Ян Мордант был прирожденным охотником и лишь недавно получил повышение и пересел с гончей, а потому еще не оставил привычек одинокого волка. «Не покидай строя, Мордант!» — скомандовал Кавалерио. «Мой сенсорий говорит, что почва здесь рыхлая, и под слоем песка могут оказаться расщелины. У меня нет ни малейшего желания вызывать грузовой транспорт, чтобы вытаскивать твою провалившуюся машину». «Понял?» — донесся сдержанный ответ Морданта, прерываемый визгом и воем помех. Мордант еще не привык к насмешливой манере нового командира. Он и его машина все воспринимали буквально, и потому чаще всего отвечал резкими короткими репликами. Кавалерио терпел его поведение лишь по той причине, что Мордант был одним из его лучших воинов, и его боевой счет уступал только его собственному. «Он все еще думает, что командует гончий», — заметил Кайпер, модератор Магны. «Наверное», — согласился Кавалерио. «Но Аркадия скоро вылечит его. Это строгая машина, можешь мне поверить. Есть новости от Базика». «Ничего, мой принципс», — ответил Кайпер, сверившись с журналом ВОК-записей. «Сенсорий, можешь определить местоположение Вульпус Рекс?» «Думаю, что смогу, мой принципс», — ответил Пал. «Но эти проклятые помехи препятствуют прохождению сигналов Ауспика, и наша старушка видит не так зорко, как обычно». «Это плохо, Пал», — сказал Кавалерио. «Разыщи ее сейчас же». «Слушаюсь, мой принципс». Кавалерио выждал немного, а затем снова вызвал сенсория. «Ну, теперь ты ее видишь? Машина углубилась на юг», — не скрывая облегчения, ответил Пал. «Спряталась на окраине борозд гиганта, там, где оканчивается Барьева дорога». «Хорошее место для засады», — одобрил Кайпер. «Если нам что-то угрожает, то только оттуда». «А там их поджидает Базик», — весело добавил рулевой Лак. Кавалерио кивнул. «Принцесс Базик командовал Вульпус Рекс, лучший гончий из всех титанов Легио Темпестус, и слыл молниеносным убийцей противников, намного превосходящих размерами его хищную машину. Он вызвал по мультисвязи план окрестностей и наложил на него топографическую сводку, полученную из системы наблюдения Титана. Замечание Кайпера в полной мере соответствовало действительности. Только Барьева дорога была достаточно широкой, чтобы машина могла пройти, не разрушив половины прилегающих к ней построек. Но изломанные линии, означавшие границы поселка, были, конечно, не слишком точными, так что вряд ли можно рассчитывать на полную безопасность машины. Каждый день строилось и уничтожалось множество зданий, и большинство карт поселения были безнадежно устаревшими. «Перестройся на курс 225», — скомандовал Кавалерио. В то же мгновение он ощутил, как дернулись его мускулы, реагируя на поворот Викторикс Магна, продолжающего путь вдоль границы владений Максимала. «Магас Аргир, доложи состояние нашего реактора». «Состояние оценивается как неустойчиво», — ответил Аргир, техножрец Титана, неподвижно стоящий в отсеке позади рубки Принцепса. «Нам нельзя было выходить на задание, Принцепс Кавалерио», — добавил он. «Дух реактора расстроен, и продолжать работу без полной летания и успокаивающих молитв очень опасно». «Я понял тебя, Магас», — сказал Кавалерио. «Прикажи снизить скорость марша». «Снизить скорость марша», — немедленно повторил Аргир. Кавалерио осмотрел окрестности через систему мультисвязи, считывая данные с измерителей давления, анализаторов атмосферы и инфракрасных панелей и микроволновых приемников. Такой исчерпывающий обзор был мало кому доступен на просторах Марса. Он попытался сосредоточиться на простиравшейся впереди поверхности, помня о том, что местность вокруг кузнец Максимала всегда таила в себе множество опасностей. Но мысли постоянно возвращались к мрачным небесам над горой Олимп, источающим угрозу. «Чем ты там занимаешься, Кельборхал?» – пробормотал он. «Мой принципс», – откликнулся Кайпер. «Гм, нет, ничего, я просто размышлял вслух», – ответил Кавалерио. Объединение в систему мультисвязи не позволяло им утаивать какие-либо секреты, и Кайпер уловил интерес своего командира к горе Олимп. «Воистину великая гора, не так ли?» – спросил Кайпер, воспользовавшись старинным названием, принятым среди экипажей титанов. Он развернул кресло, чтобы взглянуть в лицо Кавалерио, и, похоже, она взволнована. «Да, это великая гора», – согласился Кавалерио. «Голос Марса, и звучит он обеспокоенно. Мой принципс!» – крикнул сенсорий Пал. «Вокс-сигнал со Скрийской горы. Принцепс Шарак настаивает на разговоре с тобой. Выведи на мультисвязь», — приказал Кавалерио. Перед Принцепсом вспыхнул неярким светом зеленый прямоугольник, и появилось голографическое изображение Принцепса Шарака, стоящего в палате первых. Изображение дрожало и расплывалось, а голос доходил с перерывами, словно канал связи был поврежден. «Шарак, что произошло?» — спросил Кавалерио. «Мы на марше». «Я знаю, повелитель бурь. Но вы должны немедленно вернуться к Аскрийской горе». «Вернуться? Почему?» Ответ Шарака заглушил шум помех, похожий на звериный вой. Изображение сильно задрожало, как от волн раскаленного воздуха. «Мортис! Они вышли на марш!» «Что?» «Повтори последнее сообщение», — потребовал Кавалерио. Облик Шарака неожиданно прояснился. И следующие слова Кавалерио услышал так отчетливо, словно принцип стоял с ним рядом. «Легио Мортис!» — повторил Шарак. «Их машины вышли на марш и направляются к Аскрийской горе».